собеседование или поведение на интервью. На этапе собеседования тебе помогут советы Котлера и изредка вспоминай его рекомендации. Добейтесь интервью. Подготовка. Первое. Со стороны интервьюеров будьте готовы ко всему. Второе. Потренируйтесь с кем-либо из друзей, пусть он вас покритикует. Третье. Задайте интервьюеру как минимум 5 вопросов, на которые нелегко найти ответ в изданиях фирмы. Четвертое. Продумайте возможные вопросы интервьюера и заранее подготовьте свои ответы. Пятое. Избегайте интервью, следующих впритык друг за другом, поскольку они могут оказаться изматывающими. Шестое. Приходите на интервью одетым скорее консервативно, нежели остро-модно. Седьмое. Планируйте визит так, чтобы прийти минут на 10 пораньше и собраться с мыслями перед началом интервью. Проверьте, есть ли ваша фамилия в списках интервьюируемых, запомните фамилию интервьюера и номер комнаты. Восьмое. Повторите основные моменты, на которых вы хотите остановиться. Во время интервью. Первое. Здороваясь с интервьюером, твердо пожмите ему руку. Представьтесь в той же форме, в какой представился интервьюер. Постарайтесь произвести благоприятное первое впечатление. Второе. Сохраняйте выдержку. Держитесь непринужденно. Время от времени улыбайтесь. Во время всего интервью сохраняйте оптимистический настрой. Третье. Обязательно смотрите интервьюеру в глаза, держитесь прямо, говорите четко и ясно. Не стискивайте руки, не теребите украшения, волосы и так далее. Садитесь на стул поудобнее, не курите, даже если вам предложат. Четвертое. Имейте при себе несколько дополнительных экземпляров краткой справки. Пятое. Четко заучите рассказ о себе. Изложите свои коммерческие доводы, отвечайте на вопросы, не уклоняясь. Избегайте односложных ответов, но и не будьте слишком многословны. Шестое. В течение большей части беседы предоставьте интервьюеру держать инициативу, но и не оставайтесь пассивным. Найдите подходящую возможность повернуть разговор на проблемы, которые вы бы хотели изложить интервьюеру. Седьмое. Заключительная часть интервью – самое удобное время для изложения вашего самого существенного довода или постановки актуального для вас вопроса, чтобы закончить беседу на высокой ноте. Восьмое. Не бойтесь выступать зачинщиком окончания интервью. Можно, к примеру, сказать: «Я очень заинтересован в этом месте, и мне очень понравилась наша беседа». После интервью. Первое. Возвратившись после интервью, запишите его основные моменты. Не забудьте записать, кто должен дать вам ответ и когда следует ожидать решения. Второе. Проанализируйте все аспекты интервью. Третье. Пошлите благодарственное письмо, упомянув в нем о каких-то дополнительных моментах и своей готовности предоставить более подробную информацию. Четвертое. Не получив ответа в течение оговоренного срока, напишите или позвоните интервьюеру, чтобы узнать о положении дел. Звоня по объявлению о найме, скажи: «Очаруйте меня». Для того, чтобы перехватить инициативу. И еще для того, чтобы не услышать их коронное: «Докажи, что мы без тебя не обойдемся». Нечто подобное есть смысл повторить и во время собеседования. Старайся все-таки интервьюировать работодателей по телефону. Это экономит время и силы. Но не доверяй безличностным контактам. Резюме, отправленное по факсу, лишено твоего личного обаяния. Анкета, заполняемая и уходящая от тебя в отрыве от сотрудника фирмы, принимающего решение, лишена самых эффективных коммуникативных инструментов. Выходи на человека. Среди соискателей работы есть особые категории бедолаг, которым никогда не суждено получить хорошую работу. Условно, я назвал бы их в кавычках «бродячими психологами» и «теми, кто с идеями». Эти определения расшифровать трудно. Попытайся воспринять их смысл на интуитивном уровне и попробуй быть непохожим на них. Сам понимаешь, что, упоминая о своей скромности, не стоит ее демонстрировать и тем более доказывать. Не нужно жаловаться новому работодателю на подлость прежнего. Прежде всего, чтобы он не заподозрил, что ты столь же выпукло сможешь рассказать и о нем. Не тушуйся от респектабельности сотрудника фирмы, который ведет собеседование с тобой. Он в этом кресле только потому, что может обманывать таких, как ты. И еще потому, что кому-то удобен. Между прочим, если тот, кто ведет собеседование, кажется тебе беспричинно угрюмым, не лишнее на всякий случай предположить его непохмеленность. Это для тебя сегодняшний день – праздник и событие. Для него это такой же будничный день, как и другие. И накануне угрюмый собеседник вполне мог позволить себе расслабиться. Войди в его состояние и делай поправку на плачевность этого состояния. Может быть, уместно под каким-то предлогом отложить беседу и подойти завтра. Я уже советовал, пытайся выдерживать свое русло и не роняй марку строчкой в трудовой книжке о твоей работе дворником. Подчеркиваю, не упоминай этого и устно во время собеседования, не проговорись. Мне часто приходилось сталкиваться с сильным искусом. Я встречал людей, способных настолько заманчиво рассказать о той работе, которую они мне предлагали, что удержаться от согласия было не очень легко. В таких ситуациях есть только один безотказный контрприем. В ответ на красивые картины из твоего цветущего будущего прямо спроси о том, что из перечисленного есть сегодня у него. Выверни его карманы.